Добрый день! Сегодня мы с тобой сделаем практику. Она называется «Дыхание жизни». Займи удобное положение. Открытая позиция рук, ног. Выключи телефон, чтобы тебя никто не беспокоил. И сейчас настрой все свое внимание на дыхание. Обрати внимание, чем ты дышишь, легкими или брюшной диафрагмой. Делаем глубокий вдох и представляем, как энергия воздуха распространяется по всему телу. И глубокий выдох. Глубокий вдох. И выдох. А сейчас все свое внимание обрати на ноздри. Представь, что воздух материален. Он входит в твои ноздри, охлаждая кожные внутренние покровы. Распространяется по телу, собирает все негативное напряжение и теплым потоком выходит из твоих ноздрей. Представь, что ты вдыхаешь энергию и выдыхаешь напряжение, выдыхаешь негативную энергию, негативные мысли. И сейчас твое желание одно – совершать вдох и совершать выдох. Вдох, и ты можешь вдохнуть все, что ты пожелаешь. Расслабление, легкость, энергию. И выдыхаем все, что связано с этим. Тяжесть, апатию. Только есть один момент. Это сейчас. И это дыхание. И представь сейчас, что ты смотришь на себя с очень высокой точки. И все дыхание жизни проходит через твою каждую клеточку. Оно наполняет тебя. И представь, что ты можешь посмотреть сейчас на планету из космоса. И планета тоже делает вдох и выдох. Вдох и выдох. И почувствуй сейчас вообще все вибрации, которые находятся рядом с тобой. Это может быть пространство дома, офиса, машины, улицы. Все, что окружает тебя, тоже излучает определенный ритм. А ты продолжаешь дышать вдох и выдох. Вдох и выдох. И ты задаешь себе вопрос, чем я хочу наполнить. Что для меня важно? Что я представляю из себя? Не отвечай на эти вопросы. Пусть подсознание само покажет тебе, что для тебя дыхание, что для тебя жизнь. И представь, что каждая клеточка твоего тела имеет легкие и ноздри, и она сейчас дышит. Всем телом. Вдох и выдох. Вдох и выдох. И каждый раз, когда тебе не хватает энергии, когда ты чувствуешь напряжение или сопротивление к чему-то, найди всего 4 минуты, чтобы просто сделать практику дыхания жизни. Дыши, ведь жизнь без дыхания не жизнь. Воздух — это тоже энергия, энергия жизни.